1798 году, вскоре после своего возвращения в Варшаву, мой дед женился на Фелицате Петронелле Деринговской. У него было от нее трое детей. Мой дядя Станислав, родившийся в 1800 году, моя тетя Матильда и мой отец Феликс, родившийся в 1821 году. Мой дед с детства занимался музыкой и был виртуозом на скрипке. Говорили, что он выступал на концертах с Никколо Паганини. Он обладал в юности прекрасным голосом и стал первым тенором Варшавской оперы. Его прозвали Словик, Соловей. А польский король называл его «Мой Словик». Но потом он потерял свой голос и тогда перешел на драматическую сцену и стал замечательным актером. Умер он 106 лет случайно, от угара. В некрологе о нем писали, что Янг Шисинский обладал поразительным голосом, необычайной мягкости и замечательного тембра, и был великим артистом польского театра на трагических и комических ролях. Мой отец с 8-летнего возраста обучался хореографии под руководством балетмейстера Мариса Пиона. Сначала он выступал в классических танцах, но потом всецело посвятил себя характерным танцам и мимическим ролям. В 1835 году, когда моему отцу было 14 лет, он в городе Калиши впервые танцевал в присутствии императора Николая Павловича. Около Калиши были устроены грандиозные военные смотры в честь прусского короля Фридриха Вильгельма III, и по случаю этих торжеств был построен театр и откомандированы из Варшавы лучшие артисты, в том числе и мой отец. Свидание двух монархов в Калиши было крупным политическим событием, и император Николай Павлович хотел придать особый блеск торжествам по этому случаю. Кроме маневров и военных смотров войскам, собранным вокруг города, в самом городе давались балы, спектакли и пышные приемы. Мой отец любил нам рассказывать об этих калишских празднествах, которые отразились на его театральной карьере. Император Николай Павлович посещал Варшаву несколько раз. Ему нравились польские национальные танцы, в особенности мазурка. В Петербурге эти танцы тогда еще не были известны, и в 1851 году император Николай Павлович решил выписать из Варшавы 5 танцовщиков и танцовщиц для исполнения мазурки. В их числе был и мой отец. Мазурка имела огромный успех и с этого времени стала любимым танцем не только на сцене, но и на балах. Мой отец должен был приехать в Петербург вместе со всеми, но во время представления в Варшаве балета «Катарина» нечаянно пыжом прострелил себе руку. Рана оказалась настолько серьезной, что опасались потери кисти руки, но ампутации делать не пришлось. Рану вылечили, и он только лишился первого совместного с товарищами выступления в мазурке. Приехал он позже других и выступил 30 января 1853 года на сцене Императорского Александринского театра в крестьянской свадьбе. Он танцевал краковяк, мазурку и па-де-труа со Снитковой I и Паркачевой. С этого времени мой отец окончательно поселился в Петербурге и жил там до самой своей смерти. Он имел на сцене Мариинского театра неизменный успех у публики, а его исполнение мазурки считалось образцовым, так что его ставили выше знаменитого варшавского танцовщика Попеля. Плещеев, видевший его в рассвете его славы, писал о нем: «Более удалое, гордое, полное огня и энергии исполнение этого национального танца трудно себе представить. Кшесинский умел придать ему оттенок величественности и благородства. С легкой руки Кшесинского, или, как выразился один из театральных летописцев, с легкой его ноги, положено было начало процветанию мазурки в нашем обществе. У Феликса Ивановича Кшесинского брали уроки мазурки, которая с этой даты сделалась одним из основных бальных танцев в России. Император Николай Павлович, который вообще очень интересовался балетом, так полюбил мазурку, что когда 11 июля 1851 года в день тезаименитства великой княгини Ольги Николаевны в Петергофе был дан парадный спектакль на открытом воздухе, на генеральной репетиции государь прошел на сцену и пожелал, чтобы протанцевали мазурку. Когда оказалось, что артисты не взяли с собой польских костюмов, он приказал танцевать свой любимый танец – мазурку – в костюме неаполитанских рыбаков. По счастью, капельмейстер Лядов захватил с собою ноты. Этот случай был рассказан современником, генералом Гейротом, в его книге «Описание Петергофа».